За великим чебуратором хлебосольные сени Мандалора почтил вниманием граф Дуку. Непонятно, чего хотел бывший брат по ордену, он же гранд-наставник и ученик по линии Йоды, но покидал планету потомственный аристократ чрезвычайно довольным. С ордена он ушел давно, хлопнув при этом дверью, после чего занялся какой-то мутной деятельностью, я-то знал, какой, мотаясь из одного конца галактики в другой. Другое дело, что Кеноби изрядно присел Дуку на уши, посетовав, что наставник у графа полный отморозок, а знаменитый ученик больной на всю голову придурок, ушибленный живой силой. Как ни странно, в данных аспектах бывшие джедаи нашли полное взаимопонимание. Между выматывающими нервы визитами Оби-Ван сотоварищ занимался формированием армии, попутно добившись в правительстве заключения военно-политического союза Скали. Не успели просохнуть чернила на бумаге, как в Скали на Мандалор хлынул поток армейских инструкторов-калишцев. Кланы прекрасно видели свое слабое место, они оказались неспособными создать настоящие армейские части на первых порах, растеряли опыт за последние столетия. Как спецназ и подразделения быстрого реагирования мандалорцы были выше всяких похвал, но единицы выше полка начинали вгонять клановых офицеров в некоторый ступор, и проблему приходилось срочно купировать и исправлять. На общем собрании глав и старейшин кланов было решено сформировать миллионный сухопутный контингент и полумиллионную флотскую группировку численного состава. В пятилетний план заложили покупку и строительство 300 новых боевых кораблей, включая линкоры, крейсера, фрегаты и корветы, и модернизацию и восстановлением старых орбитальных крепостей истребителям счет шел на тысячи. В общем, Кеноби и Бокатан крутились как могли. Из приятного, между делом с Кеноби связался некий Фимар, оказавшийся первым учеником Джинна. Здоровенный улыбчивый дядька под 2 метра ростом тоже не очень жаловал орден и царящие в нем порядки тухлого болота. Фимар давно разочаровался в учителе, ордене и тяготился навязанной ему судьбой, которую решил сломать через колено. Сказано, сделано. Темной бендамирской ночью со стартовой площадки одного из космодромов стартовал легкий грузовой карелианский челнок Ют 1300 с 35 пассажирами на борту. Фимар уходил не один, прихватив из агрокорпуса нескольких несогласных с политикой ордена. Надо ли говорить, что беглецов встретили с распростертыми объятиями? Тут и я прискакал, оттяпав под сурдинку 2/3 беглецов. 2 десятка джедаев-огородников. Мама мия, тупоголовые бараны в центральной башне шпиля храма не осознают всей ценности этих ребят. Тупые, замшелые пни. Оби-Ван и Фимар поначалу тоже не поняли, отчего я трясусь над нежданным негаданным приобретением, будто гору фрика увидал, а потом я им объяснил всю ценность форс-юзеров, профессионально работающих с растениями и животными. Тут и они осознали, какое чудо у них в руках, но отобрать назад угодившие в мои загребущие лапки не сумели, не на того напали. Описав фронт работ прибывшим на Татуин джедаем, я радовался блеску в их глазах и настоящему, а не показному энтузиазму. Едва ли не в первый раз в жизни, взрослые и дети, ощущавшие себя на обочине жизни и в глухой периферии, почувствовали свою нужность, получив настоящее дело, связанное с озеленением планеты и формированием полноценной биосферы из того огрызка, что она представляет сейчас. Возвращаясь с Мандалору и Кеноби, планов у него было громадье и на все требовались деньги, и тут на орбите нарисовалась личная яхта канцлера, до глубины души обеспокоившегося милитаризацией сектора и принявшего на себя всю боль сенатора Сатин Крайс, которая искренне переживала за несчастных граждан, загоняемых под бластеры новым кровожадным правительством сектора. Палпантина встретили со всей помпой и почтением, с фанфарами и позументами. Чай не каждое десятилетие, а то и столетие на Мандалор канцлеры прилетают. События года, не хухры-мухры. Палпатин улыбался, раздавал обещания, расточал комплименты, выслушивал жалобы, обещал помощь, пророчил радости с невзгодами, если будет не по его, и давил, давил с неукротимостью асфальтоукладчика. Харизма у набуранского гада была бешеная. Оби-Ван и Бокатан едва устояли под его напором. Им повезло, что в то время я находился на планете, так сказать, с неофициальным визитом и ежевечерне чистил парочки мозги от мусора, тщательно трамбуемого словоохотливым Палпатином. Силен, гад, ддд, добрый дедушка Дамблдор в сравнении с няшкой Шивом просто сопливый юнец. А еще я, находясь под разными личинами, легилиментил напропалую всех подряд, особенно тех, кого причисляли к окружению канцлера или видели около него и его свиты. Нарыл столько, что службе безопасности, подчиняющейся Оби-Вану, год не разгрести. В самой избе тоже нарыл. Некоторых после этого зарыли, причем двоих Оби-Ван прихлопнул собственноручно. Часть из агентов вскрытых шпионских сетей, канцлерская сеть оказалась не единственной, к ней добавились агенты ботанов, торгашей, гангстеров и каждой твари по паре, отправились кормить червей, какое-то количество взятых за глотку и причинные места согласились сотрудничать с СБ, став двойными и тройными агентами. Узловых резидентов не тронули, но держали под плотным колпаком, скармливая им дезинформацию. Кто-то растворился в космосе, ушел в гиперпрыжок и не вышел. Что поделать, случается и такое. Те, кто обладал всей полнотой информации, знали, что гиперпотерящих до донышка выпотрошили в неких секретных тюрьмах, но предпочитали держать язык за плотно сомкнутыми зубами. Грязь и подковерные игры разведок никто не отменял. Канцлеру на пальцах доказывали, что без армии никуда. Шиф соглашался, вздыхая сокрушенно, что юстициары вообще мышей не ловят, да и сколько их в секторе, смех, да и только. Не они пиратов гоняют, а те их. Трандашанцы совсем обнаглели, ага-ага, расшалились, гады, на Изюмском шляхе, контрабандисты границ не видят, гангстеры и мафия лезут со всех сторон, а у них оружие новое и они, к сведению, ничем не чураются. Эх, ему бы кто полномочий добавил и власти подкинул, тогда бы он эх, одним махом семерых побивахом, он бы задал преступным элементам на орехи, но сенат, политика, это искусство возможного и не все в руках канцлера. Что вы, он и без подсказок в курсе, что полуторамиллионная армия на тысячу планет, это совсем ни о чем. Это чтобы последние штаны не сняли и прикрыть очередную дыру в Тришкином кафтане. У торгашей боевых дроидов десятки миллионов и ничего, душа ни у кого не болит. А тут 2 миллиона рабов, своих граждан освободили, сразу весь сенат истомился. Надо же, какие нежные. Но, вельт-политик диктует свое видение. Вот если бы многоуважаемые Оби-Ван и Бокотан пошли навстречу, согласившись поумерить аппетиты юношеского максимализма, он бы похлопотал на очередной сессии и доказал неверующим, что Мандалор абсолютно не угрожает республике. На приведенные доказательства, подтверждающие защиту планеты и сектора от внешних и внутренних совсем не наигранных угроз, Палпатин покивал, поулыбался и, не добившись приемлемого результата при объявленных официально целях государственного визита и переговоров на снижение милитаристических угроз, улетел, сделав ручкой. Не успел остыть дюрабетон от выхлопа дюс-канцлерской комфортабельной яхты, как сразу начали проявлять активность банкиры, корпораты и торгаши. Последние взвинтили цены на транзит и доставку товаров, у вторых возникли непонятные проблемы с исполнением заказов, первые отказали в кредитовании. Да, тяжела ты, шапка Мономаха, резюмировал я, выслушав не такие уж откровения Кеноби. А как он хотел, политика, жри или тебя сожрут, какая-какая шапка, вздернул брови Оби-Ван, не бери в голову, отмахнулся я думаю хатты, по крайней мере клан Десилиджик, откроют вам кредитование, вам есть что предложить слизнякам без залезания в стратегическую часть кошельки кланов, с утра поедем к Джабе, а пока приглашаю ко мне отужинать. Торгаши, задравшие цены на перевозки в мандаларском секторе с подачи осмелевшего Нута Ганрия, видимо получившего какие-то гарантии и поддержку от сильных мира сего, если подумать, становилось понятно, откуда и от кого ветер дует и кого мог заинтересовать один окраинный лордишка, и, как выяснилось буквально этим же вечером, разорвавшие договор со мной, правда оставив в виде компенсации 5 барышников со всеми строительными дроидами и пустотной группировкой, разбиравшие ледяные астероиды, не ожидали молниеносного ответа на свои действия и жестокого наказания за попрание договоров. Забегая вперед, скажу, все у нас выгорело. Я предложил Оби-Вану обложить Судат-ЭФ дополнительным налогом, увеличенным на разницу между старым и новым уровнем цен торговцев, а также ввести транзитную пошлину, чтобы привлечь в сектор перевозчиков, наоборот, ввести налоговую льготу на ту же сумму. Те же хатты с удовольствием откусят приличную долю рынка и грузооборота внутри сектора, а добивающим аккордом должен стать своеобразный аутсортинг. Тут я, плотоядно усмехнувшись, повернулся к Джабе, предложив его аффилированным структурам взять на себя роль фискальных органов, контролирующих гиперпространственные маршруты. Округлив глаза плошки до состояния круглых подносов, хат поинтересовался выгодой, мол, на кой ему сдался этот геморрой, Оби-Ван и Бокотан сидели истуканами, доверив мне переговоры и поэтому никак не выразили своих чувств, так как ранее я им на пальцах объяснил, что до настоящего времени сектор никак не контролировал транспортно-грузовой транзит, поэтому и денег с него никто в глаза не видел, то есть, отдавая данный кусок пирога на откуп хаттам, Кеноби ничем не рискует, денег-то и так нет, а тут появляется возможность монетизировать вакуум. 40% от собранного дохода, мефистофельски улыбнувшись, озвучил я процент вознаграждения. 60, тут же поднял ставки хатт, 47,5%, качнул головой я, ставя решительную точку в едва начавшихся торгах. Столько же отходит Мандалору и 5% мне, как посреднику, причем из них я заплачу 20% налог. Интересно, кому я его заплачу? Отбросив официоз, Джабба весело расхохотался. Он и не мечтал получить официальный доступ в сектор, а тут ему такое счастье само в руки привалило. Правда, хатты изрядно выложились, оплачивая следящие МАЗ-детекторы и гравитационные радары, способные считывать характеристики двигателей космических кораблей. Через пару месяцев Мандалорский сектор опутала натуральная следящая сеть, проскочить через которую не могло ни одно крупное транспортное судно. Естественно, половина персонала на диспетчерских детекторных сетей и радаров составляли мандалорцы. О безопасности Оби-Ван никогда не забывал. Торгаши натуральным образом взвыли, но ничего поделать не могли. Кеноби разводил руками, хатты сверкали глазищами и грозили исками, если неймадианцы откажутся платить положенную законом мзду. Суммы там получались астрономическими, а затраты на разведку обходных маршрутов, вообще, грозили взорвавшимся ксеносом разорением. Попытки апеллировать в Республиканскую комиссию по торговым спорам ни к чему не привели. Сектор вроде, как и числится в республике, но большей частью номинально. Налогообложение у него полностью свое. Центральное финансирование никак не подкреплено законодательными актами. Этот атавизм остался еще с времен Мандалорских войн и последние войны с ситхами, когда республика вовсю гнобила побежденных, разоряя их различными экономическими санкциями, многие из которых действуют до сих пор, из-за чего стал возможен данный финансовый и правовой казусы. Так что, неуважаемые господа из ТФ, платите или летайте другими маршрутами. Скрипя зубами, неймадианцы согласились со всеми требованиями, в том числе и с перечислением средств в ауродиевом эквиваленте на счета хаттских банков. Да, кстати, кредитную линию Мандалору хатты тоже открыли. О последнем Кеноби и Джабба договаривались сами, без моего участия. В процессе подписания договора между правительством Мандалорского сектора и правителем Татуина я не участвовал, знаю лишь только, что речь там шла о триллионах, причем под смешные проценты. Разницу слизняки добирали различными налоговыми льготами при инвестициях в экономику сектора и охранными мандалорскими эскадрами на внешних границах хаттского сектора. Джабба круто встрял у себя, пробив транш, но одно условие Кеноби поставил жестко: никакого криминала. Вам, уважаемые, и так достались сливки, не надо портить взаимное доверие теневыми и грязными делишками. Органы правопорядка Мандалора получат самые подробные инструкции на сей счет, не обижайтесь в случае чего. Мандалору плевать, где и как заработаны деньги, если это не связано с противозаконными методами при ведении бизнеса в самом секторе. Обговорив все нюансы и поставив последние точки с запятыми, Оби-Ван и Бокатан улетели с присными на закорках, а я задумался о нехорошей новости. Внимание местного того, кого нельзя называть, очень настораживало. Если раньше я удостаивался ленивого взгляда краем глаза, то ныне стоило ожидать натурально десанта сидиусовских соглядателей и пристального интереса ботанов, издревле шпионящих за всеми более или менее значащими персонами в галактике. Пожалуй, ботаны будут опаснее рыцарей плаща и кинжала, ходящих под рукой того самого. Опытный политик привык держать руку на пульсе событий, а не пускать дела на самотек. Вряд ли ему понравится усиление хаттов с фактическим отрывом целого галактического сектора от тела республики, тем более он считает его неотъемлемой частью будущей империи. Ему ничего не стоит купить информацию у тех же ботанов, уже чего-то нарывших, а мне просто не по силам купировать интерес к себе с их стороны. Пока не по силам, не буду же я легилиментить всех гостей курорта и жителей Татуина, так и в ящик сыграть недолго. Пошевелив извилинами и засадив неарос подчиненными за аналитику с изобретением мер противодействия против волны любителей совать длинные носы и другие части тела куда ни попадя, я задумался о том, не сильно ли я взбаламутил местное застоявшееся болото. Стоит поумерить пыл и временно лечь на дно, с моей активностью и до убийцы за портьерой дожить недолго. Меня сильно выручают интуиция, эмпатия и легилименция, которой я пользуюсь напропалую, правда с подчиненными и ближним окружением. Сила тоже помогает несказанно, как и классическая магия, считающаяся местными адептами силы одним из забытых направлений. Пусть считают, мне не жалко, без разницы, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Моя, ловит, не без промахов, но ловит. Благодаря ей я в очередной раз стал отцом, попутно помножив на ноль множество разумных. История из категории «не было бы счастья, да несчастье помогло». Да-да, многоуважаемые, вы не ослышались и зрение вас не обманывает. Давно пора привыкнуть, что жизнь меня вечно швыряет через пень-колоду, попутно награждая тумаками и плюшками. Неизвестно, чего достается больше, тумаков или плюшек, но я еще жив, а это главное. По прошествии времени я понимаю, что началось все с запрета торговли в Саацере наркотиками. Даже не так, с моей подачи в городе применили дифференцированный подход. Простой пример – каф. Причем здесь каф, спросите вы. При том, что чашка напитка, любимого многими хуманами и представителями родственной им рас, на раз выносит гассамов в страну розовых пони. Безобидная травка и иглолистка с планеты Кросх, распространенная специя в кухне гранов, одной щепоткой валит с ног двух взрослых хуманов. Про широко известный спайс я даже упоминать не стану, он, вообще, интернационален, так сказать. Если не растекаться мыслью по древу, в Саацере такие травки, специи, напитки и прочие биологически активные добавки поставили на жесточайший контроль. Никто не продаст кавгассамам, а за передачу его им представителям другой расы можно нарваться на сумасшедший штраф или каторжные работы. Торговля спайсом признана вне закона. За дурью можете наведаться в земли Джабы, а у меня тотальный контроль не давал развернуться картелю пайков, за что ксеносы жестоко обиделись на невозможность работать из-за безупречно налаженной системы наблюдения с помощью цифровых технологий и неподкупных служащих органов правопорядка. Поначалу пайки обратились к Джабе, мол, помоги великий Джаббахат вести бизнес. Твой человеческий протеже совсем взорвался, совсем роздыху честным пайкам не дает. А ты ведь с нас немало денег в ауродиевом эквиваленте имеешь, урезонь засранца. Возможно, слизняк пошел бы навстречу старинным партнерам, не заведите волынку о деньгах. Это гангстеру пристало перетирать на правиле и разруливать проблемы, но это же блюдо никак не подходит официальному властителю планеты, признанному в республике и во многих мирах, поэтому хитрый хат, всплеснув толстыми ручками, апеллировал к тому, что земли Саацера им переданы в мое полное владение. За Симон умывает руки, так как я могу творить на них все, что левой пятке угодно, и самое главное, вовремя перевожу пятину на правительственные счета. Уважаемые пайки приносят Джабби прибыль, не меньшие деньги отстегивает лорд Слизерин, как хозяйствующий субъект. Господа, не пристало вам ломать копья друг о друга, добро пожаловать за стол переговоров, а Джабба, так и быть, поработает арбитром. Договариваться и как-либо идти на мировую пайки не захотели, наотрез отказавшись от предложения хатта. Почуяв запах жареного и здраво рассудив, что ворошение гнезда шершней в моем лице не принесет ему никаких дивидендов, Джабба слил Ниара и Гривусу информацию о наркоторговцах. Твилик и генерал взяли тварей под наблюдение и все время и пребывание в Саацере держали их на коротком поводке. Ради справедливости надо сказать, гидроцефалы вели себя показательно законопослушно, лишь пару-тройку раз отметившись в казино да на лечебных грязевых ваннах, грязь для которых я специально насыщал маной, благотворно действующей на организмы практически 99% раз в галактике. Скорее всего, пайки знали или догадывались о круглосуточной слежке, поэтому старались никого не провоцировать. Вскоре боссы картеля покинули курорт, Ниара и Гривусом расслабленно выдохнули, но все мы рано расслабились. Не найдя приемлемых выходов на черный рынок через обычно продажных чиновников, полицейских и криминалитет, оказавшийся необычно зашуганным в границах одной конкретной области, эти трехпалые длинные жерди с раздутыми гидроцефальными головами, собрав курултай, зашли с другой стороны, попросту решив ликвидировать меня и всех, кто меня окружает. А что, просто и не лишено вкуса. Воплощение извечного, нет человека, нет проблемы. Физическое устранение главного виновника их провалов гарантированно избавляло пайков от всех проблем со сбытом товара в столь лакомом уголке рая, по самую макушку набитом сливками общества окраинных секторов и, самое главное, с полными карманами денег. Уж кто-кто, а пайки считали себя непревзойденными мастерами ловить рыбку в мутной воде и получать прибыль в хаосе, имели право, надо сказать. Только твари просчитались, затеяв многоходовку и поставив не на тех лошадей, хотя поначалу у них все вроде бы выгорело. Воспользовавшись купленной у ботанов информацией, агенты наркокартеля направились в пустыню к Таскинам. Вы спросите, при чем здесь Таскины, при том, что вонючие уроды давно снюхались с контрабандистами, закупая у них оружие и взрывчатку, а тем плевать на законы и запреты. Деньги решают абсолютно все, ну или почти все. За денежный эквивалент шли драгоценные и полудрагоценные камни, откопанные в песках древние артефакты и прочее, что легко обменивалось на черном рынке на звонкую монету в виде чипов на предъявителя. За 100 килограммов бородиевой взрывчатки и 20 электромагнитных ружей, рейдеры Таскинов подрядились разбросать обработанные полученным от контрабандистов порошком трупы в омт крыс в русле высохшей реки в каньоне Нищего, по которому раньше проходили гонки на подах. Должен заметить, в данный момент река не столь высохшая. Здесь я должен сделать небольшую ремарку, возвратившись назад во времени. Река получила вторую жизнь благодаря сотням миллиардов тонн льда, спущенным на планету в горах. Впервые за многие тысячелетия горы пустынной планеты украсились чудными белоснежными шапками. Да-да, льда у меня было, ну, просто завались, как гуталина у родственника кота Матроскина. Настолько много, что многочисленные глыбы на орбите начали мешать навигации и нервировать Джабу, создавая многочисленные помехи его сателлитам. Вот я и решил помочь высохшему миру с водой, смягчением климата и поправкой экологии. Это в Саацере у меня маленький филиал рая, а за его границей начинаются адские безводные пустоши. Точнее, начинались. Горы чистейшего льда изменили баланс, дав воду жаждущей природе. Пусть не везде и точечно, но в пески пришла жизнь. Я бы выразился иначе, проснулась. Казалось, что после ужасающих орбитальных бомбардировок из разряда база Дельта-0, навсегда изменивших лик планеты, на ней ничего не уцелело, но буйная зелень, начавшая пробиваться вдоль полноводных ручьев, вытекающих из-под массивных языков искусственных ледников и текущих к каньону Нищего, ярче любых слов говорила, что это не так. Уцелевшие в огне войны семена местных растений, погребенные под многометровым слоем песка, проснулись от многотысячелетней спячки и устремились к свету. Вы бы видели, в какое возбуждение пришел мастер Ригавас. Этот огородник, выцарапанный мною с учениками у Кеноби, безумным метеором носился вокруг меня, пока я не отпустил его в каньон. Мало того, этот хипанец со взором горящим заразил своим энтузиастом не только своих ребят-огородников, с которыми он покинул орден, но и остальную мелкую гвардию, владеющую силой. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как уступить его напору и организовать полноценную экспедицию к вожделенным кустикам, травкам и цветочкам с тычинками и пестиками. Хипанцы – люди хипского кластера. Звездное скопление хипса очень яркое, поэтому зрение у хипанцев в ночное время хуже, чем у других людей. Хипанцы похожи на людей, они известны своей красотой, особенно женщины. Женщины также являются доминирующим полом. В секторе царствует матриархат. Кто бы знал, чем обернется выход в поле, соломки бы подстелил, но все мы сильны задним умом. Когда детский сад, зовущийся ботанической экспедицией, глотал пыль в спидерах, несущихся к вожделенной цели, я втягивал носом холодный регенерированный воздух шустрой шеи. Пока я мотался по делам по ближним и далеким мирам, а детсад, то есть экспедиция, изучала под лупой с электронным микроскопом травинки, попутно обследуя их силы и пытаясь дать им сельскохозяйственное применение, наемные таскины делали черное дело, раскидывая тушки тушканчиков-переростков, зараженных редкой гадостью, пустынной лихорадкой. Близко к лагерю экспедиции они не совались, зная, что их засекут, но справедливо полагали, что кто-нибудь любопытный так или иначе доберется до протухшей падали. Первыми добрались дети с двумя охранниками-калишцами. Асака и Медгдарн, под охраной двух из вашра, искали новые побеги вдоль ручья, вместо них обнаружив вздувшуюся на солнце тушку вомт крысы, распространяющую вокруг непередаваемые миазмы. На падали уже копошились многочисленные жуки со скалопендрами и прочие трупоеды, в скорости оставившие после себя вычищенный до белизны скелет. Жаль лишь юных исследователей и охрану это не уберегло от заражения. К вечеру калишцы покрылись гнойной сыпью, а дети свалились от температуры. Мастер вас мгновенно сообразил, что дело нечисто, вызвав на помощь Адару с медиками и меддроидами. Прибывшая дама организовала в лагере тотальный карантин и изолировала под отдельным силовым куполом всех контактировавших с больными. К утру калишцы умерли, к обеду ушел в силу Мэтт. Как ни старалась, Адара не успела им помочь. Иммуномодификанты и синтезированные ею вакцины не выручили, а в полевом лазарете прибавилось коек, на которых разместились все охранники калишцы и 2,5 десятка детей во главе с мастером Васом. А вскоре за куполом приютился передвижной криоцентр, в котором разумные, облаченные в медицинские скафандры высшей степени биозащиты, подключали к системе контроля биопараметров криоблоки с замороженными в карбоните пациентами. Помните замороженного Хана Соло? Оказывается, Дарт Вейдер ничего нового не изобретал, просто он криомодуль собрал буквально на коленке, использовав известные медицинские наработки. Да, не видя иных способов сохранить жизни пациентов до момента синтезирования вакцины, Адара пошла на крайний шаг, применив заморозку в профилактических целях. Узнав от Ниара о трагедии, бросив все дела недоделанными и отделавшись от партнеров внезапным форс-мажором, я вернулся на Татуин. К тому времени наша медицинская светила в кооперации с присланными Джаббой специалистами-вирусологами идентифицировала заразу, о которой на заброшенной планете слыхом не слышали около 100 лет. Пустынная лихорадка давно считалась побежденной. Умница Ниара мгновенно ухватился за тонкую нить умозаключений, связав воедино падаль с заразой, на пальцах доказав всем невозможность происхождения вируса из астероидного льда, который обрабатывался высокочастотными волновыми дезинфекторами, убивающими практически все живое. Возбудитель болезни погибал через 20 секунд дезинфекции, а лед в космосе держит под излучателями больше часа. Так что дело нечисто и пахнет диверсией, учитывая экспертное мнение вирусологов и результаты исследования собранных образцов трав и грунта вокруг лагеря и экспедиции. Пакость в них отсутствовала как фактор, зато дроиды-разведчики нашли в округе несколько обглоданных скелетов, являвшихся рассадниками смертельной гнуси. Естественно, следуя за логическими умозаключениями, мы приходим к очень неприятным выводам. Членов экспедиции заразили целенаправленно. Кто? Этот вопрос витал в воздухе почти до моего прилета на планету. По возвращении на Татуин меня порадовали информацией о поимке банды тоскенских рейдеров, у которых обнаружены пакеты с порошком, содержащим заразу. Гриву по собственному почину развил кипучую деятельность, разместив на орбите шпионский сателлит, прочесавший пустыню в радиусе 300 километров от лагеря буквально по песчинке. Тоскинов, считавшихся мастерами маскировки, взяли тепленькими, свалившись на них с десантного рейдера на рассвете. 1,5 десятка ублюдков повязали живьем, и теперь они дожидались своей участи и моего решения. Самой главной новостью стало сообщение о разморозке почти всех карбонитовых камер, кроме 2, последнее было хуже ковша дегтя в бочке меда. Все бывшие ледышки чувствовали себя хорошо и активно шли на поправку. Во власти холода оставались Асакатана и Рикрис, из Вашра генерала. Оба угодили в тенет льда в критическом состоянии. Девочка чуть не ушла в силу вслед за Мэттом. Самое ужасное, разморозка с вакцинацией не способны уберечь их от смерти. Болезнь зашла слишком далеко. Что мы можем сделать? Стоя напротив белой, да уже сюрреалистичной мраморной статуи, изображающей маленькую спящую Тагруту, в защитном жесте прижавшую тонкие руки к груди, обернулся я к главе нашей медицинской службы. Адара, не говоря ни слова, коснулась кончиками пальцев ледяного лица Асаки. Адара, она ждала вас, лорд, хотела попрощаться. Суровый медик смахнула катящиеся по щекам слезы. 5 от силы 6 часов после разморозки. Вы иммунны к лихорадке, вам можно. У Рика и того нет. 2 часа с натяжкой или и того меньше, и это самый оптимистичный прогноз. А если? Без шансов. Не поможет никто и нигде, даже на Карусанте. Карбонит в их случае – это возможность проститься с родными и сказать им последнее слово, сгорбившись, будто на ее плечи упала непосильная ноша. Возможно, так и было. Тагрута вышла из мрачного царства сверкающего льда, подсвеченного неоновыми светом. «Простите, миледи, чувствуя, как что-то трескается и ломается во мне, я непроизвольно повторил жест Адары, коснувшись пальцами холодного лица Асоки. Не сегодня, не она». К моему возвращению из Саацеры приготовить криомодуль к разморозке, отдал приказ я, вывалившись на свет белый из белесых клубов дезинфекционного состава, которым обрабатывают посетителей криоцентра, и 5 ублюдков, закутанные в тряпки пленники, рассаженные по одиночным клеткам, еще не ведали о своей незавидной судьбе. Менее, чем через 2 часа я держал на руках девочку, всем телом дрожащую от мелких судорог и жара одновременно. «Папа Горольд, ты пришел», — прошептал Асака, пытаясь что-то разглядеть невидящими после разморозки глазами. Вряд ли она что-то видела, кроме неясных контуров, зато сила не давала девочке ошибиться. Меня она чувствовала прекрасно. Мерлин и великая сила, от пышущей здоровьем непоседы, вечной юлы с шилом в попе, остались только кожа да кости. «Ты прилетел», — я говорила, а они не верили. «Знаешь, перед смертью я хотела, чтобы ты стал моим папой. Обязательно, Кнопка, обязательно. Жаль, я умру. Просто, как само собой разумевшееся», — констатировала малышка. «Я глупая?» «Нет, ты не глупая», — через силу улыбнулся я. «Не спеши умирать, малышка, мы с тобой еще поборемся. Веришь мне?» В жесте безграничного доверия Асака просто прижалась к моей груди. «За мной не ходить», — жестко припечатал я дернувшихся было следом калишцев во главе с Гривусом и Нера. «Эти уроды уже ничего не сделают, поверьте». Указав головой в сторону подхваченных телекинезом пленников, распространявших вокруг себя непередаваемое амбре, я направился в горы, где в часе ходьбы от лагеря ощущал место силы. Видимо, там в древности поклонялись потусторонним, астральным или духовным сущностям. Война стерла в порошок стены религиозных и культовых сооружений, но само место сохранилось, и сейчас я держал к нему путь с хрупкой ношей на руках и 5 жертвенными баранами за спиной. «Ты действительно хочешь, чтобы я стал твоим папой?» «Очень. Будет очень больно, малышка. Я потерплю», — обхватила меня за шею Асака, ткнувшись носом в район межключичной ямки. «Вы правильно догадались. Всех не спасти, но одну непоседу я не отпущу к миледи, как бы не любил последнюю. По крайней мере, приложу все силы, которые ой как понадобятся при кровном принятии в рот слизерин нового члена. Скажите магии на тату и не сгулькин нос, и будете правы. Однако, прошу не забывать о драгоценных камнях-накопителях, в которые активно сливалась мана в течение нескольких месяцев, и 5 живых аккумуляторах. Недолго им осталось коптить небо. Впрочем, и мне придется расстаться с 100 лет жизни, что при нескольких тысячах отмеренных, вообще ни о чем. Как я и предполагал, путь до места силы отнял не больше часа. Моему взору предстала ровная, будто стол, прямоугольная площадка около 20 метров в поперечнике. То, что надо. Свалив пленников в кучу и разместив Асаку на надувном матрасе, я потратил 20 драгоценных минут на расчерчивание пентаграммы и расстановку камней. По завершении приготовлений девочка заняла место в центре многоугольной геометрической фигуры, вписанной в круг. «Хыр, мыр, пыр!» Испуганным тушканчиком затрепетал первый подлетевший ко мне Таскин, разглядев кривой ритуальный нож с черным обсидиановым лезвием. Стремительный темный росчерк, и абориген, ничего не успевший сообразить, булькнул кровью, обильно оросивший ноги и грудь безжалостного убийцы. Ритуал начался. Некромантия в чистом виде с переводом извлеченной чужой праны в ману. Зря что ли Кощей гонял нерадивого ученика до кровавых соплей, кое-что ученичок запомнил. Камни на вершинах углов засветились потусторонним светом, тело Таскина, теряя саму жизнь, начало усыхать, на глазах ошеломленных соплеменников сначала превратившись в мумию, а потом рассыпавшись невесомым серым прахом. В сердцах пустынных риендеров поселился самый настоящий первобытный страх напополам с животным ужасом. Второй Таскин под поросячий визг распрощался с жизнью, а меня сковала боль, едва ли уступающая круциатусу. «За все надо платить», — отнимая годы чужих жизней, я отдавал свои. Магическое ядро полыхало в груди, будто раскаленная голубая звезда, дыхание походило на хрипы смертельно больного человека, да и внешне я, скорее всего, напоминал красавчика с темными провалами вместо глаз и черными руслами вен, проступившими на лице. Несмотря на всю неимоверную боль, продолжаю вкачивать ману в ритуал, третий Таскин, бешено вращая глазами, подлетел ко мне. Черное лезвие вновь рассекло тряпки и плоть под ними. Асака в центре ритуальной фигуры выгнулась дугой от боли, и я тут же добавил еще, полоснув по ее и своей ладони кончиком ножа, зажав узенькую ладошку девочки в своей. Наша кровь смешалась, плоть малышки начала пузыриться, на мантралах и ликку образовались кровоточащие трещины, которых с каждой секундой становилось все больше и больше. Кое-как сохраняя рассудок, я отправил к праотцам четвертого Таскина, пытавшегося парализованной гусеницей уползти с площадки. Серый прах, будто дым из печной трубы, с ускорением устремился в краснеющее небо. Окропленные кровью жертвы мантралы и ликку девочки превратились в противную слизь, растекшись под Асакой поганой лужицей, Вместо них по бокам головы у нее образовались аккуратные ушки, на оголенном черепе на глазах нарастала розовая кожа, сквозь которую тут же начинали густой порослью пробиваться серебристые, с синим отливом волосы. Пятый Таскин попытался обмануть судьбу, размозжив голову об острые камни, но не преуспел в данном начинании. Жадное до чужих душ черное лезвие легко перехватило глотку последней жертвы. «Нарекаю тебя Асака Ириса из Дриек Слизерин, кровь от крови, плоть от плоти моя дочь, да будет так и так будет. Заемная и моя магия вокруг нас закрутились вокруг безумным хороводом, окончательно изменяя девочку на генетическом уровне, превращая ее в невообразимо симпатичный сплав человека и Тагрута. Я еще успеваю разглядеть на лице малышки мельчайшие драконьи чешуйки, спрятавшиеся под кожу и образовавшие цветной рисунок ритуальных и клановых раскрасок Тагрут. Накатив волной, магия смывает с нас всю кровь и выметает с площадки, ставшей жертвенным алтарем, прах с мелкодисперсионным песком, оставшимся от драгоценных камней. Ох, я подобно древнему старцу, пораженному тремором конечностей, я заваливаюсь на камень рядом с дочерью, с трудом переворачиваясь на спину. Мать моя женщина, чтобы я еще раз, да ни за что, получилось, проскрипело несмазанное колесо телеги, поселившееся в моем горле, получилось, смахнув со лба кровавый пот, я, раскинув в стороны руки и ноги на манер морской звезды, распластался рядом с дочерью на голом камне, приятно холодившим спину. Дочь, у меня есть дочь, да уж, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Гарольд родил Асаку, мать магия и великая сила, неужели у одной заблудшей души, потерявшейся в чужом мире, появилось родное, самое близкое на свете существо, ребенок. Никогда не думал, не гадал, что добровольно соглашусь на подобную пытку, пожелав принять боль рожающей женщины. А вы как думали, дети рождаются с болью и магия в данном случае совсем не панацея, я бы даже сказал, что непреложные законы бытия, выраженные в магическом ритуале, заставляют крепко задуматься, а готов ли ты к принятию ответственности за итог на выходе ритуального действа, и настоящая боль служит проверкой искренности намерений. Вы не подумайте, я не сошел с ума, хотя готов принять постулаты местами протекающие и временами чудящие крыши, просто дело в связи, сформированной девочкой. Асака настолько мечтала иметь отца или мать, что непроизвольно тянулась к человеку, проявившему к ней доброту и участие. Тут как нельзя кстати легли в русло сказки и особое выделение мною маленькой Тагруты из массы детей. Подарки, игры, одно наслаивалось на другое, в итоге мы поймали одностороннюю связь, разрушить которую я оказался не в состоянии без последствий для собственной психики и психики Асаки. Подозреваю, с Плокуном в каноне тоже не все гладко было. Асака искренне считала последнего лучшим другом при всей общей несимпатичности последнего. С чего бы, а не с того ли, что малышка сама привязалась к Алиену. В нашем случае его место занял я. К счастью, как оказалось, добровольный уход девушки из ордена тоже относится к знаковым событиям, наглядно показывающим слабую связь или ее полное отсутствие между Скайуэкером и Асака Итана, считавшийся падаваном избранного. Будь иначе, он бы легко удержал девушку возле себя, чего не произошло. Тана ушла, а Скайуэкер очень скоро окончательно скатился во тьму, хотя сила неделима, но тут все зависит от того, что у нас творится в голове. Притянув с окраины площадки один из камней и трансфигурировав его в большую ванну, я наколдовал воду, отмыв сначала крепко спящую девочку и отмывшись сам, предварительно уложив дочь на мягкий матрас, трансфигурированные из сорочки. Тяжела ты, родительская доля. Конечно, с таким количеством расходного материала можно было попытаться просто излечить мелкую пациентку, но в этом случае я не гарантировал успех, доступ к магии у меня по-прежнему ограничен, а то, что извлекалось из жертв, так и так приходилось преобразовывать, пропуская через собственное ядро, чтобы получить привычный материал для работы. К тому же я не целитель, досконально знающий нюансы и формы магического исцеления, боевик-универсал с уклоном в некромантию, артефакторику и высшую трансфигурацию, обученный оказанию помощи на поле боя и военно-полевой хирургии, опять же, хирургии специфической. Отнять и прирастить ногу, это я могу, это по мне, как оторвать руки, приделав их тазовой области, чтобы они из афедра наросли. Вирусы относятся к несколько иной области медицины и целительства. Умертвить заразу для меня расплюнуть, правда, вместе с пациентом, а возвращать душу и возрождать мертвое тело в местных условиях силенок не хватит. Пока не хватит, к К тому же подобный ритуал требует тщательной подготовки и насыщения окружающей области некромагией. Думаете, легко удерживать душу, так сказать, на привязи? Кстати, давно пора оборудовать пару-тройку алтарей и наделать артефактов для подобных нужд, ведь все есть под рукой. Дурак, почему я не озаботился этим ранее? Остается мысленно хлопнуть себя по лбу и не откладывать задумку в дальний ящик. Все мысленны задним умом, главное, чтобы это не перешло в традицию. В продолжении темы остается добавить, что вариант с удочерением оставался самым действенным из предлагаемого скудного выбора. Долго держать ребенка в заморозке нельзя, здесь существуют определенные ограничения по времени, обусловленные медицинскими показателями. Разморозка с последующим лечением даже магическими способами из-за запущенности болезни совершенно не гарантировали успеха, поэтому у меня не оставалось выбора. Тем паче кровь магических существ совсем игнорировала заразу. Как говорится, то, что доктор прописал. Да, чужая раса с иным геномом, наличие силы, другие константы вселенной, мешающие полноценному исцелению даже с помощью обкарнанной военно-полевой хирургии, приводили к единственному выводу. Если я желаю спасти девочку, требуется менять геном, а образец для замены, вы сами понимаете. Я сам послужил образцом, отдавая собственную кровь, силу и магию, облекая девочку в настоящий кокон из родовой магии, поддерживая в нем плотность маны, которую выкачивал из умертвляемых таскинов и прокачивал через собственное ядро, придавая ей необходимые родовые свойства. По сути, я превратил Асаку в часть себя с учетом ее гендерной принадлежности. Конечно, стопроцентное изменение не ставилось во главу угла, вследствие чего дочь сохранила часть расовых признаков Тагрут, превратившись в очаровательного зеленоглазого метиса. Основные силы ушли на формирование магического ядра, так как в ином случае наличие ДНК магических существ в преображенном организме убило бы ее не хуже преснопамятного вируса. Так что, господа товарищи на Татуине, ныне два мага. Ладно, маг и личинка мага, которой предстоит большой путь от личинки, гусеницы и куколки до бабочки, но о последнем я позабочусь со всей возможной ответственностью. О спонтанных метаморфозах внешности Асаки пока не стоит переживать, как и о глазах Василиска, до полного формирования ядра к 11 годам, но это не помешает заняться нам околомагическими дисциплинами в лице окклюменции, легилименции, артефакторики, ритуалистики и прочих. Контроль магии я начну ей ставить буквально на следующий день, тем более сила не покинула малышку. С медитациями и прочими дисциплинами у нее полный порядок. Уменьшение времени на игры – небольшая цена за подаренную жизнь. Бросать образование дочери на самотек я не собираюсь, да и сам подтяну позабытое, может быть, оказией починю дыры в памяти и крыше. Что сказать еще? Знания, мне необходимы знания. В той и в этой жизни я неоднократно встречал упоминания о темном исцелении, но знаний, как работает эта сикхская техника, 0,0. Сконцентрировавшись на Саацере, университете и политике, я остановился в развитии как маг и как форс-юзер. Тренировки с джедаями, Оби-Ваном и отработка техник, выкачанных из памяти Дарта Мола, давно не дают толчка в развитии. Сейчас я лишь оттачиваю мастерство, если не считать владение световым мечом. Здесь новоиспеченному адепту силы предстоит долгое и упорное переучивание с честной стали на обжигающую плазму. Наука дается нелегко. Хотя я честно имею право хвастать успехами, но привычный меч, по-прежнему, мне нравится больше. Чего здесь больше? Силы привычки или драконьего упрямства не берусь судить, всего помаленьку. Разгребусь с делами и надаю по щам кому полагается, рвану на четвертый Евин или Карибан разорять могильники с призраками ситхов. За информацию о координатах Карибана и гиперпространственных маршрутах ботаны запросили 10 миллионов пикгатов, но я полагаю, что они согласятся на компенсацию. Не знаю, сколько эти лохматые полурослики с верблюжьими мордами с системы БОВ содрали с пайков, слив информацию обо мне, за их жизни и вонючие шкуры я возьму по высшей тарифной ставке и пусть не обижаются. Высушив одежду на себе и на Асаке и отменив трансфигурацию, я подхватил дочку на руки и отпарировал в лагерь. Мое появление с дочкой в охапке было встречено немым ошеломлением из гоголевского ревизора. При взгляде на нас в глазах абсолютно всех присутствующих читался единственный вопрос: как такое возможно? Адару будто релоцкий песчаный шершень в попу ужалил. Придя в крайнюю степень возбуждения, наша глава Асклепиев пригрозила съесть на обед ДНК-анализатор, если я не объясню ей, как подобное возможно. Пришлось отбрехиваться силой, апеллируя к мастеру Ригавасу, неистово закивавшему, скрывая ехидную улыбку и общее саркастичное выражение лица. Побившись головой о стойке медицинской аппаратуры, Адара временно отстала от меня с вопросами, но обещала не раз вернуться к данной теме, как и мастер Вас. Похоже, попал я, как кур во щип. Ничего, я на них Асаку натравлю, она им всю охотку отобьет папу вопросами мучить. Хорошая девочка. Оставив дочь на попечение медперсонала, я отправился потрошить Таскинов. Вонючки в бесформенных балахонах не боялись смерти и вовсю храбрились, пришлось приводить их в чувство, транслируя им с помощью легилименции картины не самого аппетитного содержания и награждая гадов Круциана прополую. Вскоре общей вони добавилось из-за опорожнившихся кишечников и мочевых пузырей, а опломба убавилась, точнее он скатился к нулевой отметке. Жалить гадов я не собирался, нахрапом и силой взламывая разумы. Нера, Кимаин, взмахом руки с замаскированным наручем с волшебной палочкой я наколдовал ростовые иллюзии посредников, проводивших сделку и переговоры с Таскинами, пробейте по нашей базе данных этих сволочей. Кимаин, мне они нужны живыми, не целыми, плотоядно оскалился Гривус, живыми и не с поехавшей крышей, остальное отдаю на откуп твоей фантазии. Пока мы с генералом планировали дележку шкуры неубитого медведя, Неара по самые кончики ликку закопался в камлинг, в бешеном темпе просматривая информацию. Нашел, наши ледорубы влезли в сеть Джабы, Мос-Эспа, Кантина приют странника, развлекаются, голубчики. Обменявшись данными с Твиликом, Гривус кивнул из Вашра и штурмовикам ранкоров. Грузимся в мой корабль, в темпе, приволоку живыми, целостность не гарантирую. Слово генерал сдержал, троих посредников он приволок в разной степени помятости. Один шамкал беззубым ртом, пытаясь разглядеть мир из-под заплывших глаз, украшенных феноменальными бланшами. Второй хуман боялся лишний раз дернуть руками. Таки переломанными конечностями не сильно пошевелишь, а третий, зеленокожий радианец, баюкал обрубок левой руки, нервно дергая половинкой левого же уха. Видимо, троица не желала лететь с Гривусом по-хорошему. К прилету Гривуса я закончил потрошить Таскинов, выдав их досуха. По плану рейдеров география заражения местности должна быть расширена. Мы захватили первую группу, на стойбище народа песков к походу готовились еще две группы, основная и отвлекающая. Их целью являлись Саацера и ближайшие к ней поселения. Если пойманные нами вонючки отрабатывали контракт, то остальное являлось собственным почином военных вождей, мечтавших избавиться от пришельцев и получить в пользование всю воду. Множество искусственных ледников в пустыне тварям было недостаточно. Им подарили жизнь, а в ответ, говоря утрированно, получили черную неблагодарность. Посредники, обработанные лично Гривусом, не упорствовали, без лишнего нажима выдав очередное звено цепочки, за что получили легкую смерть из трех милосердных ават. Через несколько дней мы размотали все звенья цепочки, приведшие нас, как мы и предполагали, к пайкам. Заказчиков, временно окопавшихся на пирокете, соседней с Татуином планете сектора Арканис, я решил пока не трогать. Остальных вывезли в пустыню к стойбищу боевых отрядов рейдеров Таскинов, где почти всех прикончили вместе с Таскинами, кроме пары ботанов, торговцев информацией. Лохматых ужаснула жестокая расправа над тремя сотнями пустынников с применением гравитационных зарядов, превращавших жертв в воющие мешки с костями и адского пламени. Огонь взбодрил невольных зрителей намного сильнее демонстрации технологических чудес. Любой вздрогнет, лицезрев обжигающую огненную плеть, слетающую с человеческой руки и мгновенно пожирающую чум со всеми обитателями. Знали бы они, сколько заряженных маной камней пришлось потратить, чтобы удержать контроль над воплощенной стихией. Впечатленные до самой глубины души, ботаны согласились работать на меня в обмен на сохранение их жизней. Информацию по Карибану они передали в виде жеста доброй воли, сведения о датамере я у них купил по твердой таксе. Политику кнута и пряника еще никто не отменял. Если ботаны решили, будто им ослабит поводок, то они не угадали. Обжегшись на молоке, я предпочитаю дуть на воду, вшив под шкуры бессознательных шпиков тоненькие зачарованные полоски кожи с несколькими рядами рун, выжженных лазером под микроскопом. Теперь ботаны не смогут меня предать. Предательство для них отныне равносильно смерти. Пайков я оставил на закуску. Часть третья. Интерлюдия. Якоб Али давно предлагал убраться с пирокета по добру по здорову, пока роющие землю агенты татуинского ублюдка не добрались до них, но члены высшего совета одного из синдикатов только посмеивались над его трусостью и мнимыми страхами. Якобы было непонятно, зачем лично заниматься вопросом даже не второстепенной, а третьестепенной планетки и переться на задворки галактики. В свою очередь члены совета откровенно не понимали его позиции и стремления все спихивать на исполнителей. Да, тут трусливый Яко давно и прочно разошелся во мнениях со многими коллегами, предпочитая опираться на созданную им сетевую структуру, члены которой знали только непосредственных руководителей звеньев сети, те, в свою очередь, знали вышестоящих и так по восходящей. Лично Яко на Землю не спускался, оставив за собой контроль финансовых потоков, оборот товара с правом кары и помилования. Он бы и на Татуин не поперся, но противостоять старперам из совета, решившим на месте разобраться, кто их не уважает, оказалось выше его сил. Старики болезненно воспринимали любое нарушение планов, всякий раз ратуя за физическое устранение виновника проблем. Выжившие из ума дурни, страдающие старческим маразмом, отказывались воспринимать опасность этого хумана, оседлавшего безжизненные пески Джаббы и превратившего их в настоящий рай, что мешало совету согласиться с предложением Джаббы провести переговоры с человеком. Ничего. Вот именно, ничего. Теперь синдикат ничего не получит, если это только не бластерный болт или пуля из древнего пулевика, а могли бы согласиться с дифференцированным подходом и запретом на торговлю спайсом. Видимо, терпение никогда не считалось в совете добродетелью и долгий путь с постепенным выбиванием льгот, а также мелких уступок не для него. Сегодня в моде демагогия с показательно выспренными фразами. «Этот хуман бросил нам вызов, он ни в грош не ставит синдикат. Необходимо наказать взорвавшегося человечишку, чтобы остальным неповадно было, идиоты». Сквозь зубы раздраженно процедил Яко, пристукнув по столу. Сборище бесполезных старых идиотов, и он тоже идиот, пошел у них на поводу. Потери легко компенсировались в другом месте, а действовать нахрапом, как поступили руководители синдиката, в корне неверно. Хуман сколотил довольно эффективный силовой блок, сведя плотные шашни с мандалорцами и калишцами, которые имеют определенную славу и репутацию на всю известную галактику. Неужели такой человек не озаботился разведкой, контрразведкой и сетью осведомителей на всех уровнях? В подобное Яко не верил. Он заслуженно слыл реалистом, трусом, но не глупцом. Хуман долго держал за горло торговую федерацию, изящно провернув махинацию с договором лизинга кораблей. Яко повернулся к датападу, включив голографический интерфейс. Ситхов Хуман моментально нивелировал чудовищный провал после разрыва торгашами договора. Не успели ни мадианские эсквалыги обрадоваться мнимой свободе, как их тестикулы, хотя какие у яйцекладущих тестикулы, зажали в африковых тисках. И кто зажал? Хатты с новым правителем сволочных мандаларцев. Кошмар наяву, подобная связка неймадианцам даже в страшном сне не могла присниться, но явь, как ранкор банту, перекрывала любые кошмары. Как бы торгаши ни пищали и не взывали к сенату, платить им придется. Хуман же, стоявший у истока союза слизняков с мандаларскими солдафонами, радостно потирал ладошки, считая прибыль.